Глава 57. Вашингтон, округ Колумбия. Вторник, 30 мая 2023 года, 21:32. «Монтегю — это летний лагерь для подростков от 13 до 18 лет», — пояснил Лейн. «Он закрылся в 81-м году после того, как один из вожатых покончил с собой». «И это место как-то связано с убийством моей семьи?» — спросила Алекс. «Возможно. То, что произошло в лагере Монтегю, дополняет профиль убийцы, который я составил, и позволяет мне связать прошлое с настоящим». Алекс бросила быстрый взгляд на Аннет, затем снова опустила глаза на бумаги. А Лейн продолжал. «Вожатый в лагере Монтегю по имени Джерри Лоланд умер в середине лета в 81-м году. Его нашли у себя в домике. В отчете о вскрытии, который мне удалось заполучить, причиной смерти указана асфиксия из-за отравления угарным газом». «Он покончил с собой?» — уточнила Аннет. «Такова официальная версия». «Каким образом самоубийство вожатого в лагере в 81-м году имеет отношение к моей семье?» — спросила Алекс. «Ну, в этом-то и загвоздка. Это произошло 40 с лишним лет назад, поэтому мне было трудно найти кого-либо, кто был непосредственно вовлечен в это дело. После того, как я обнаружил здесь связь, я в основном полагался на открытые данные. Но мне удалось выйти на одного из детективов, который вел это дело, по имени Мартин Крю. Сейчас ему за 70, и он уже много лет на пенсии. Тем не менее, он помнит это дело, как будто это было вчера». «И что же в нем такого запоминающегося?» — спросил Алекс. «То, что Джерри Лоланд был педофилом». Аннет прищурила глаза. «Как педофил мог получить работу вожатого в лагере?» «Никто этого не знал, пока его не нашли мертвым в хижине. Да и тогда это стало понятно потому, что на его теле нашли фотографии его жертв». Буклет выпал у Алекс из рук. «Понимаю», — продолжал Лейн. «Это шокирует. Если мой профиль верен, тот, кто убил вашу семью, убил и Джерри Лоланда. А это значит, что убийца был одной из жертв Лоланда». «У вас есть имена?» — спросила Алекс. «Жертв Лоланда? Нет, данные закрыли еще тогда. У меня не было времени копнуть достаточно глубоко, чтобы найти их самостоятельно». Алекс встала. Руки у нее дрожали, когда она провела ими по волосам. «У вас есть контактная информация детектива, с которым вы разговаривали?» Лейн перевернул последнюю страницу буклета и протянул его Алекс. Он указал на имя и номер телефона детектива, который вел расследование по делу Джерри Лоланда. «Я так и подумал, что вы ее попросите», —